Глава 42. Яна. «Это невозможно. Так сильно, так глубоко и так долго. Блаженство накатывает волнами. Я захлебываюсь в нем, выныриваю, делаю жадный вдох и снова захлебываюсь. Лапа волчары сжимает мою шею. Его губы нетерпеливо и требовательно раздвигают мои. Язык сплетается с языком, он во мне, в двух точках соприкосновения. Это как замкнутая электрическая цепь, по которой вместо тока течет чистый экстаз. Он перекатывается на спину, продолжая обнимать меня, и я оказываюсь сверху. В первую секунду немного теряюсь. Я вряд ли смогу поддерживать такой же бешеный темп. Двигаюсь вверх-вниз, положив ладони на мощные грудные мышцы Варлама. Мне так нравится ощущать его мощь, его невероятную мужественность и силу. Он изгибается и целует мою грудь. По телу проходит новая волна дрожи. «Давай, зайка!» – шепчет он. «Ты офигенно выглядишь в этой позе! И все самое вкусное под руками». Я ускоряюсь, он сжимает мои ягодицы и вбивается в меня снизу. Боже, я падаю на него и утыкаюсь в плечо. Кусаю от избытка чувств и слышу хриплый рык волчары. А его движение внутри меня все мощнее, все быстрее. Кажется, я уже начинаю дымиться. Я горю. Я заживо сгораю и расплавляюсь в этой нереальной страсти. Голова кружится, в глазах темно, в голове звенящая пустота. Блаженство нарастает, нарастает, я задыхаюсь от этой скорости и этой мощи. Я уже не успеваю делать вдох. «Да!» — рычит волчара. «Да!» — шепчу я. И лечу куда-то вверх. Падаю на живот. Ничего не понимаю. Мое головокружение уже на стадии обморока. Волчара накрывает меня своим мощным телом и врывается сзади. Новые точки соприкосновения, новые ощущения и новые вспышки блаженства. Но по-прежнему невероятный темп волчьей страсти. Несколько толчков, и я начинаю содрогаться. Вот теперь это точно обморок. Я слышу чей-то крик, тонкий и захлебывающийся. А, это же я кричу. К нему присоединяется низкий ракочущий рык. Это Варлам. Он содрогается во мне. Его пульсация совпадает с моей. Мы вибрируем синхронно, он вжимается в меня, а я просто умираю. «Нет», — шепчу я. «Нет?» «Да». «Зайка, я больше не могу. Это слишком сильно, слишком приятно». Варлам ложится рядом, прижимает меня к себе и шепчет на ухо. «Ты самая сладкая девочка. Ты единственная и неповторимая зайка. Сейчас мы немного отдохнем и продолжим». «Нет». «Да, тебе понравится. Я буду нежным». «Не надо». «Хочешь, чтобы я был диким?» «Ничего не хочу». Он смеется, и от его вибрирующего смеха на меня накатывают новые волны оргазма. Может, я и не хотела сначала, но Варлам умеет уговаривать. И сладко принуждать у него тоже очень хорошо получается. А мне так нравится быть его послушной девочкой. Вот только сил совсем не осталось. Теперь точно. Глаза слипаются, я проваливаюсь в сон, а он снова меня целует. «Спишь?» «Да». «Ну, спи. Я тебя совсем замучил?» «Да. Ты дикий, сумасшедший, вообще без тормозов». «Кто? Я? Да я сама разумность и добропорядочность». «Ага, именно добропорядочные люди снимают штаны в переулке и демонстрируют девушке свое достоинство». «Не знаю, почему я это сейчас вспомнила. Просто тогда он был такой страшный и совершенно чужой, а сейчас все по-другому». «Ну, это когда было?» – смеется Варлам. «Пару недель назад». «Да, а кажется, что год прошел». «Мне тоже так кажется. Я тогда тебя боялась, признаюсь я». «Я тоже тебя побаивался». «Вот это неожиданное заявление. Ты меня?» «Конечно. Принцесски умеют выедать мозг чайной ложкой». «Кто?» «Но ты не принцесска, ты зайка». «Я тигрица. Ррр». «Полчаса назад ты была дикой волчицей, а сейчас опять зайка с пушистым хвостиком». Он гладит меня по спине, мягко сжимает попу, проводит пальцами по бедрам. Если бы у меня еще остались силы, я бы дрожала от его нежных прикосновений, но я уже не могу. «Я завтра улетаю», — говорит Варлам, — «по делам, на пару дней». Я молчу, просто обнимаю его еще крепче. «Вернее, уже сегодня. До моего самолета осталось 5 часов». «Тогда спи», — говорю я. «Я не могу. Я хочу чувствовать тебя каждую секунду». Он сжимает меня сильнее, еще сильнее. Мне уже больно, но я хочу еще. А потом Варлам вдруг отстраняется и произносит: «Зайка, а полетели со мной?»